Старики умирать не боятся, им геройски погибнуть не труд, только нечего зря распаляться, все равно их на фронт не берут. Умирают в боях молодые, хоть не хочется им умирать, лишь надежды свои золотые оставляют меж нами витать, и бесшумная их эскадрилья наводняет и полдень, и мрак, тени черные белые крылья, и от глаз не укрыться никак.